до которой было рукой подать. Ты понял? Возможно, он уже там. Когда Бартону рассказали об этом, он посерьезнел и произнес: «Я всегда верил в силу, превышающую могущество доллара. Зачатки ее наверняка есть и у нас на Земле». А мне тогда особенно захотелось подробнее узнать об этих наших собратьях по разуму и о координатах туннеля. Ну, вот именно «но». Если бы нашлась у меня хоть капля, крохотная капелька предвидения, я бы, старик, еще раз спросил робота, кое-что записал бы в своем бортжурнале, побывал бы на их космической станции. Но я размечтался, мой друг. На самом деле я сделал все прямо противоположное. Сам знаешь, когда ума мало, то много всего остального. Одним словом, я решил вначале попробовать, сработает ли этот прием пробивания туннеля у меня, будто меня окружило поле исключительности, в котором законы природы теряли свою стойкость. Не откладывая это намерение, я сфокусировал в носу своего звездолетика отражатели, велел своей кибернетике отщипнуть от моих щедрот клочок изрядно потрепанных энергетических запасов и нажал перламутровую кнопочку. И сию же секунду твоего балбеса, то есть меня, как рванет, стрелки на уснувшей приборной доске как заголосят, и душа моя принялась догонять мое тело. А тот милый робот, если от него осталось хоть что-нибудь, секунду спустя после, так как кораблик мой выстрелился, должно быть, до сих пор парит в космосе без руля и без ветрил. Вот, скажу тебе, сюжетик для фантаста. Но не только писатели, читатели тоже бессмертны. И потому к перу должен прикасаться лишь тот, в чьей руке оно тянется. Вот здесь, уважаемый товарищ редактор, я и прерву письмо моего друга, ибо дальнейшее вряд ли вызовет у вас любопытство. Ваш П.А. Уважаемый П.А., письмо этого вашего приятеля, назовем его другом номер 3, если он понадобится в дальнейшем, или мы оба запутаемся, хоть и содержит в себе какую-то информацию, все-таки нуждается в дополнительном сокращении, если только можно усекновение называть дополнением. Думаю, что это можно сделать за счет гипотезок. В наш и хоккейный век, я сказал «и», читателю важно видеть забитую шайбу и, может быть, на короткое мгновение знать автора гола. А как раскладываются силы при ударе нападающего, да откуда они у него берутся, это, так сказать, выше его читателя сил. Но это не значит, что я позабыл о штучке вашего друга номер 1. Жду-с, милостивый государь, жду-с, ваш редактор. Уважаемый товарищ редактор, приятная тональность вашего напоминания взбодрила меня, и мы с другом номер 2, О.Р., снова обратились к кассете моего друга номер 1. Вы не представляете, как удачно и вовремя вы ввели эту нумерацию. Я всегда буду ценить ваше конструктивное дарование. Разумеется, я ни на мгновение не забывал о штучке, но тут еще штука в том, то есть я хотел сказать, что мой друг номер 2, физик по профессии, любитель всяких лотерей. Так вот, он выиграл автоматический холодильник «Минск-179», телевизором, электронной чудо-кухней и комнатой отдыха, и мы активно отметили это событие, начисто разрушающее основы теории вероятностей, потому что, как известно, физики нигде никогда и ничего не выигрывают. Только спустя большую неделю мы ее прослушали до конца. И я перескажу вам то, что мне удалось расслышать и, конечно, запомнить. Клянусь, это было нелегко. Чтобы действовать наверняка, я слегка коснусь только того, что запало мне в память.